пап. Да все нормально, пап. Я этот браслет везде носил, а парень оказался жуликом. Ну, смотри, опять про него в новостях. Данные последних исследований подтверждают версию о том, что в момент распятия в крови Христа находились анаболики, в частности, гормон человеческого роста. По всей стране люди снимают свои браслеты, что-то сделал Иисус. На прошлой неделе ученые нашли на турецкой плащанице следы анаболиков, а также других запрещенных веществ и болеутоляющих. Да, в крови Иисуса на момент распятия находился гормон человеческого роста. Иисус не страдал за наши грехи. В сущности, он был на тот момент под кайфом. А мы столько лет верили, а? Это просто нечестно. Работают все аккуратно, чтобы удалить Иисуса из книг Завета, из картины «Тайная вечеря».